пронесся слух, что Алексей схвачен близ Данцига царскими людьми и отвезен в дальний монастырь. Другие говорили, что он ушел в цесарские владения и летом тайно приедет к матери. Рассказывали, что в Мекленбурге гвардейские и другие полки сговорились царя убить, царицу и детей ее заключить в тот самый монастырь, где сидела прежняя царица, которую освободить и правление отдать Алексею, как настоящему наследнику. «Здесь все склонны к возмущению», — писал Плеер, — «и знатные, и незнатные только и говорят о презрении, с каким царь обходится с ними, заставляя детей их быть матросами и корабельными плотниками, хотя они уже истратились за границу, изучая иностранные языки, что их имения разорены в конец податьми, поставку рекрут и работников в гавани, крепости и на корабельные строения». Царевич недолго утешался этими известиями. 19 марта 1717 года приехал в Вену капитан гвардии Александр Румянцев с тремя другими офицерами. Им велено было схватить Алексея и отвезти в Мекленбург. А между тем Веселовский уже узнал, что молодой знатный русский, приехавший в Вену под именем Каханского, отправлен в тирольскую крепость Эренберг. Румянцев отправился в Тироль для обстоятельного разузнания, где Алексей, а Веселовский начал действовать дипломатическим путем. Он добился свидания с принцем Евгением и объявил ему, что Каханский живет в Тироле под покровительством цесаря, а царское величество об этом ничего не знает, что может почесть знаком неприязни к себе. — Ничего не знаю, — отвечал Евгений, — но хотя бы цесарь и действительно дал ему убежище в своих землях для безопасности, то это будет только безопасность, а не протекция. Совесть не допустит цесаря возбуждать сына против отца и приводить их на большую ссору. Но, быть может, цесарь постарается утолить уже существующую злобу, в чем царское величество может быть твердо обнадежен. При другом свидании принц объявил Веселовскому, что цесарь ничего не знает о Каханском. В апреле возвратился Румянцев из Тироля с известием, что царевич там, в крепости Эренберг. Тогда Веселовский на приватной аудиенции подал цесарю царскую грамоту и объявил, что царскому величеству очень чувствительно будет слышать, как цесарские министры отвечали, что известной особы в цесарских владениях нет, и цесарь об ней не знает, а теперь получено достоверное известие, что особа живет в Эренберге на цесарском содержании. Так не угодно ли будет цесарю по своему праводушию исполнить требования царского величества? Император отвечал, что ему не донесено о пребывании в его землях известной персоны. Потом началась проволочка времени, цесарь обещал отвечать сам на царскую грамоту и под разными предлогами не отвечал. Когда при Венском дворе узнали, что место пребывания царевича открыто русскими, то в Эренберг отправлен был секретарь Кейль известить Алексея, в каком положении его дело, и предложить ему на выбор — или возвратиться к отцу, или переехать подальше, в Неаполь. Царевич с радостью согласился на последнее, умоляя только не выдавать отцу. В Вене предвидели это решение, предвидели следствие, опасность для Австрии со стороны раздраженного царя и спешили обратиться за помощью к врагу Петра, Георгу Английскому, предложить ему вопрос, намерен ли он, как курфюрст и как родственник Брауншвейгского дома, защитить принца. При этом выставлялось бедственное положение доброго царевича, ясное и постоянное тиранство отца, не без подозрения яда и подобных русских галантерей. Царевич немедленно выехал из Эренберга с секретарем Кейлем и Афросинию, переодетой пажом. Но Румянцев снова был в Тироле и следил за царевичем до самого Неаполя, куда Алексей приехал 6 мая и через 2 дня был помещен в крепости Сен-Эльмо. Петру император послал оскорбительно уклончивый ответ, заявляя свою преданность царю и царскому дому. Император писал, что будет стараться, чтобы Алексей не впал в неприятельские руки, но был наставлен сохранить отеческую милость и последовать стезям отцовским по праву своего рождения. Видя, что в Вене решились укрывать Алексея и не выдавать, Петр отправил к императору тайного советника Петра Андреевича Толстого и того же капитана Румянцева, дав им 1 июля в СПА такой наказ. Первое. Ехать им в Вену и, приехав, спросить у цесаря приватной аудиенции и при оной подать нашу грамоту и изустно предлагать, что мы подлинно известились через посланного нашего капитана Румянцева, что сын наш Алексей, не хотя быть послушен воле нашей и быть в компании военной с нами в прошлом году, проехал в Вену и там принят под протекцию цесарскую и отослан тайно же в тирольский замок Эренберг, и там несколько месяцев задержан за крепким караулом. И хотя наш резидент от его цесарского величества и чрез министров его домогался о пребывании его ведать, и потом и грамоту нашу самому ему подал, но на то никакого ответа не получил. Но противно тому, вместо удовольствия на наше чрез ту грамоту прошение, отослан сын наш из того замка наскоро и за крепким караулом в город Неаполь, и содержится там, в замке же, за караулом. И что нам чувственнее всего то есть, что его царское величество на то наше прошение ни письменно, ни изустно никакого ответу явственно не учинил, но зело в темных терминах к нам через свою собственноручную грамоту токмо ответствовал, в которой не токмо иного чего, но ниже о его пребывании в своей области не объявил. И для чего так изволит цесарское величество с нами поступать? Неприятно о том требовать декларации. Второе. Ежели станет цесарь отрекаться неведением о пребывании сына нашего и им говорить, что тому невозможно быть, ибо не токмо он, капитан, яко очевидец, но уже и вся Европа о том ведает, что он в его области и как принят, из одного места в другое перевезен, как выше объявлено, а может быть, что уже и из Неаполя, куда вывезен в другое место. Однако ж ведаем, что то без его воли учиниться не может. И ежели в том он, цесарь, упорно стоять будет, что он не ведает, где он, то объявить, что мы из того уже самую его неприязнь к себе и некоторую противную интенцию видим, и против того свои меры брать принуждены будем.